кисти Гриневского прочно, но не больно опутала тонкая проволока, не иначе та самая, которая раньше играла роль растяжки. Картаж повел его назад к костру, как козла на веревочке. Маша не спала, сидела по-турецки, испуганно глядя на принудительное возвращение блудного зэка. Картаж ободряюще подмигнул ей, подвел таксиста к дереву, уложил на бок и другой конец проволоки надежно обмотал вокруг ствола. Свет костра разогнал тени. На небольшом пятачке посреди бурелома было как-то неожиданно уютно и покойно. Не беспокоит? Ну, вот и ладненько. Спасибо, хоть не передушил нас сонных. Погоди, но... Покурить дай. Алексей некоторое время колебался, но потом пожал плечами и просьбу выполнил. Теперь все? Гриневский молча затянулся. Тогда до завтра. И Карташ погасил фонарь. Гриневский попытался изогнуться и дотянуться до пут кончиком сигареты, но не смог. Да и что толку? Проволока ведь. Передохнул немного, докурив до самого фильтра, выплюнул окурок далеко в кусты. Лежать было не то чтобы неудобно, но в высшей степени неприятно. Возле уха сновали комарьё и еще какая-то таежная дрянь, но пока кусать не решались. И на том спасибо. — Ты тайгу знаешь, — сказал он в пространство. — Пёр по бурелому грамотно. Сейчас подкрался неслышно. Значит, ты обманул меня. Значит, ты знаешь лес. В детстве в походы ходил. Лениво донеслось со стороны костра. Начальник, ну зачем я тебе, а? Орден за меня все равно не получишь. Я ж не бежал вместе со всеми. Я вам жизнь спас. А тебе так и вовсе два раза. Мне через 3,5 откидываться. Какой мне резон опять под статью лезть? И нифига я не знаю, клянусь. Отпусти меня, а? Послышалась возня, вновь включился фонарик. Слушай, Гриня, ты что, вообще никогда не спишь? Кряхтя, Картаж присел на корточки перед Гриневским. Потер глаза, сказал устало. Извини, отпустить я тебя сейчас никак не могу. За то, что помогал, конечно, спасибо. Но ты мне еще не рассказал, откуда знаешь Пугача, и какого черта лысого он тебя за собой потащил. Стало быть, ты что-то скрываешь. Стало быть, это что-то может оказаться для меня опасным. Раскались, а там посмотрим. Я ведь уже говорил. Теперь мы с тобой одной ниточкой повязаны. Куда я, туда и ты. Он поднялся, отошел за дерево и с удовольствием помочился. Вернулся. Гриневский вздохнул и сказал. Ну, если хочешь, расскажу. Но ничего тут нет интересного. Ты зачем свалить решил по-тихому, а? А впадлу мне с вертухаем. По лесам кантоваться. Неправильный ответ. Преспокойно перебил Алексей и добавил голосом Жеглова. Ты же не урка, Гриня, и не вор, и не жулик. Ты мужик. Так что колись давай. Гриневский еще раз вздохнул. Интерлюдия. Кое-что о практическом вреде человеколюбия. 21 декабря позапрошлого года, 19:44. Никто не может знать, чем для него закончится этот день и этот вечер, а также любые вылазки, поездки, пикники и прочие мероприятия. К примеру, главный рыжий электрик страны, собравшийся в Приморье на открытие ГЭС, о чем заливисто вещают сейчас дикторы по радио, запросто может и не долететь. А что? Очень даже запросто. Столкновение со стаей ворон, теракт, ошибка диспетчера. Жизнь наша полна неожиданностей. Еще, глядишь, свалится на крышу Волги этот электрический сокол, как раз ведь над головой будет пролетать. А вон та деваха, что изготовилась перебегать улицу в неположенном месте, доберется ли она до середины Днепра, то бишь улицы Ленина? Не угодит ли вместо свидания, на которое наметилось, судя по боевой раскраске и лучащимся глазам, в мрачную хронику дорожно-транспортных происшествий? А вот уж кто точно может проснуться завтра поутру где угодно, так это гражданин, который открыл дверцу «Волги», впустив в салон морозное облако, и заползает сейчас на переднее пассажирское сиденье. Появление этого гражданина прервало вялые таксерские умствования Петра. «Ну что, едем?» — поправив зеркало, спросил Петр. «Блин, ну что за непруха! Как сговорились все! Одна в ночную смену и шачет, денег ей, видишь, не хватает, другая переехала и не оставила, зараза, ни адреса, ни телефона». Растирая прихваченные морозом ладони, сперва пожаловался на облом пассажир, с которым Петр объезжал уже второй адрес. «Вот чего! Давай, шеф, до угла Кутеванова и Каландаришвили. Тормознешь у 24 часов, знаешь?» Петр философски кивнул. «Хоть в Москву, голуба, лишь денежки плати». Магазин, известный по антиалкогольным временам. Раньше, в дочубайсовскую эпоху, лабаз в народе звали огурцом. За ядовито-зеленые стены. И ух, как сотрясались эти стены, когда на них девятыми валами накатывались волны из крепких мужских тел. Потому что в другие магазины виноводочную продукцию подвозили крайне нерегулярно или же не завозили вовсе. Спасибо Егору Кузьмичу и Михаилу Сергеевичу. А в этом почему-то с подвозом все обстояло пучком. И сшибались каждый шантарский день в беспощадной игре, здорово смахивающей на регби суровые, небритые, пропахшие потом и табаком мужики. Случись, кстати говоря, тогда возле лабаза короли натурального регби, ну, скажем, какие-нибудь ирландцы, какие-нибудь дублинские буйволы, то затоптали бы их, как котят. Куда ирландцам против озлобленного русского мужика, у которого трубы горят лесным пожаром? А нынче нет очередей, и стены лабаза уже не зеленые, да и у народа сегодня другие огорчения и другие развлечения. «Возьму два пузыря», — делился планами пассажир. «Махану к Леньке. Это мой братан двоюродный. Он, конечно, придурок, и подеремся с ним, это уж как водится. Ну да ладно, все ж таки год с ним не виделись. Я ж командир на Камчатке год торчал. Теплостанцию мы там строили, которая работает от гейзеров. Слыхал, поди? Я-то сам мастером». И полилась, как вода из крана, очередная история про житуху-бытуху, подобных которой каждый таксист за смену выслушивает море разливанное. Чего только за эти годы не надудели в уши пассажиры. От леденящей правды, которую, может, лучше бы и не слышать, до выдумок, перед которыми сам барон фон Мюнхгаузен снял бы шляпу. не говоря уж про заунывные рассказы о повседневных бедах и тяготах. Это ж на Западе народ за такими делами таскается к психоаналитикам, а наши-то чего им переплачивать? Напрасно, пока есть случайные попутчики в поездах, алкаши в разливухах и таксисты. Выливай на них помои своей души. От магазина 24 часа до машины Петра затарившийся пассажир так и не добрался. Его перехватил по дороге какой-то медвежьей комплекции тип в распахнутом пуховике. Объятия, похлопывание по плечам, раскрытый на показ пакет, из которого блеснули водочные пробки. И вот камчатский мастер обрел собутыльника, а Петр потерял пассажира. Хорошо хоть рассчитаться успели.